Арне Гарборг. «Мир». Роман. Перевод с норвежского Алексея Сильницына. Серия «Скандинавская литература». Москва. Импето. 2006 год. Категория 16+. Аннотация. Арне Гарборг. 1851-1924 годы. Сын крестьянина из Ерена, ставший анархистом и кумиром литературной богемы. Стоял на идейных позициях между Ницше и Толстым. Его называли ведущим норвежским писателем и мыслителем последней четверти XIX века. Роман «Мир», 1892 год, психологический и, возможно, это лучшее описание психически неуравновешенного человека в норвежской литературе. По мнению норвежских литературоведов, роман «Мир» с его легкой иронией и яркими описаниями природы является лучшим произведением Арне Гарборга. На русском языке публикуется впервые для широкого круга читателей.